477. Над темными важна победа конечная. Временные успехи их не означают еще их победы. Но мы побеждаем всегда, а также и те, кто с нами. Опыт нужен для борьбы с тьмою. Темных исправить нельзя. Ошибочно думать, что они могут успокоиться и отойти. Как темные своры жадно следят, нельзя ли наброситься из-под тишка и куснуть неожиданно. Там, где с ними борьба, мягкость и нерешительность недопустимы. Твердость и суровость надо явить. Смотрите в глаза. Лгать глазами могут лишь те, кто в их власти. Ощущение безнадежности и безрадостности пустоты очень характерно для присутствия тьмы и служителей ее. Усталость не от жертвы, но от темных противодействий через жертву оказываемых. Надо разъяснить ужас создавшегося положения.